Точнее, не светило бы. Я вываливаю из-под брюха яхты сюрприз, который прохлопали местные таможенники. На штанге погрузочного манипулятора установлена шестиствольная поликерамидовая пушка. Это хитроумное изделие коварных японцев, фирма Hitachi. Слыхали о такой? Не фиксируется никакими детекторами. А заглянуть в секретную шхеру таможенники не догадались. До ворот рукояти управления и гашетку до отказа. По плотным шеренгам хлещет волна 20-миллиметровых снарядов. 200 выстрелов в секунду. Это аргумент. И хрен ты с ним поспоришь. На такой дистанции промахнуться просто невозможно. Каждая лыка в строку. Ангар тонет в адском грохоте. Я чувствую, как тело Зари Востока вибрирует под натиском чудовищной отдачи. Тело балерины не создано для таких нагрузок, но оно выдержит. Только бы манипулятор не полетел. На, суки! Ваш покорный слуга воет в унисон пушке. Во все стороны летят щиты, оторванные конечности, головы в шлемах, изломанные до неузнаваемости черные скафандры. Хлещут фонтаны крови. Внутренности соплями повисают на стене. 3-4 секунды, и все кончено. Я отпускаю гашетку. В коридоре что-то звякает, и на пол рушится пусковая установка. Жаль, не успели поднести боеприпас, а то, ох, как бы оно жахнуло сейчас. Ходу, ходу, ходу! Это Рамирес, забывший о пострадавшей мошонке, кричит то ли мне, то ли оставшимся на палубе. В кабину влетают люди. Кабина нестандартная, с 6 пассажирскими креслами, помимо рабочих мест штурмана и 2 пилотов. Мало ли, вдруг особо важным товарищам захочется насладиться полетом. Я включаю внутрикорабельную трансляцию. «Все на местах?» — спрашиваю я. «Ну ты вжарил!» — слышится восхищенный голос. «Кажется, это Салман. Но мне не до впечатлений. Сейчас начнется самое интересное. Всем заткнуться!» — командую я. «Имею право, между прочим. Сейчас я первый заместитель Господа Бога. Все на местах!» «Все!» — рапортует Салман. «Пристегнулись! Это не формальность. Кресло в противоперегрузочный режим». «Может, уже есть время надеть скафандры?» — спрашивает очаровательно грассирующий голос. Я отвечаю выразительной матерной тирадой. Со мной начинает общаться Парсер, умница, самой распоследней продвинутой модели, собранной в Зеленограде, планета Земля, Московская область. Умница сообщает то, что я и так знал, на что мне знать совершенно не хотелось. Элеватор заблокирован. Подъемник заблокирован. Выпускной люк заблокирован. Взлет невозможен. «Как это невозможен?» — восклицает кто-то наивный за спиной. «Как им кверху?» — отвечаю. «Молитесь, кто умеет». Еще одна серия аккордов на пульте. Фонарь кабины, красивую лупоглазую мордашку яхты, закрывает глухие бронешторы, созданный для прохождения плотных слоев атмосферы жестких планет. Остекление темнеет, а потом вспыхивает. Это началась трансляция с обзорных камер. Взлетную автоматику отключить. Перевести управление в ручной режим. Товарищ пилот уверен? Товарищ пилот уверен. Товарищу пилоту страшно до намокания исподнего. И очень хочется жить. Корпус герметичен. А ведь мы сейчас абсолютно беззащитны. Вот подтащит вторую ракетную ПУ и каюк. Высокое напряжение на Дайнекс-камеру. 0,9 массы корабля вычитается реверсом эмулированной гравитации. Зажигание наднищевой маневровые. Поднять посадочные салазки. Стоянку лижут снопы синего огня. Я перевожу рукоять управления двигателями вперед. 0,5 на маршевые. Позади яхты нарастает рокот, и мы медленно ползем прямо в створ подъемной шахты, прямо на глухую стену из серый бетон. Ты что творишь? Что? Убьешь животное? Какого? Молчать! Я даже не кричу. Я рычу. Как когда-то в прошлой жизни в пещере на Блэк Принцесс. Ваш неумелый повествователь и, к счастью, куда более умелый пилот тащит яхту в закрытом помещении, тащит на волю к звездам. Вот надо же, и не думал, что пригодится. Посадочные дальномеры показывают. Корабль в створе шахты. А парсер вопит, что еще 5 метров, и мы поцелуем стену. Я оттормаживаю носовыми. Ох, как же все тяжело. Для этого нужен второй пилот. Однако где взять еще одного такого психа? Маршевый в ноль. Полная тяга на днищевую группу маневровых. Яхту нещадно мотает отраженной ударной волной. Представляю, что сейчас творится в ангаре. Бригада техников ведь потом прослывет в рунами. Никто не поверит. Кабина мертвеет тишиной. Все смотрят, как к нам приближается. Очень быстро приближается люк. Со всеми его сервоприводами, ажурным двутавром, 20 сантиметрами стали и бетона, которые вдруг показались чрезвычайно твердыми и острыми. 10 метров до преграды. Я убавляю тягу, почти до нуля убавляю. Спасибо, товарищ пилот-инструктор Булгарин. Спасибо вам, товарищ старший лейтенант. Если бы не вы, фиг бы я сумел так тонко играть процентами, долями процентов тяги. 8, 7, 6. Еще бы на 0,5% меньше, хоть на четверть. Ведь если мы пробьем корпус, об орбите можно забыть. Метр. На нас наваливается черная в синих бликах огня громада выпускного люка. Есть касание. Скрежещет металл, но обшивка выдерживает. Я замираю. Сердце почти не бьется. И полная тяга. Вверх, только вверх. Створки кажутся недвижимыми и абсолютно несокрушимыми. Но вот черноту рассекает полоса света. Она все шире и шире. И вдруг я нутром чувствую, как в недрах приводного механизма что-то лопается. Створки держатся теперь лишь собственным весом. А что такое лишний десяток тонн для современных двигателей, несущих конструкцию центроплана? Люк разлетается в стороны, и заря Востока, окутанная торжествующими струями огня, встает над взлетным полем. В небе, теперь свободном, теперь нашем, моем небе, гремит и грохочет гроза. Пылают молнии на черно-сером фоне тяжелых туч. Маленькие, ничтожные купола, они хотели удержать меня? О, в те минуты я ощущал себя не заместителем, а богом, громовержцем и повелителем стихий. И плевать я хотел на рыщущие лучи радаров ПКО. Румянцева им не взять. Полное ускорение, и заря Востока, стремительная, как молнии в небесах, причесывает землю на бреющем, образцовом, неуязвимом для прицельных систем, в считанных метрах над поверхностью. А потом круто вверх. Мы набираем скорость. Миллионы лошадей в могучих горшках на корме несут нас к орбите. Да, у моей балерины оказалось на редкость крепкое и выносливое тело, как и положено настоящей балерине. В ровном голосе парсера и зеленой цефире на экране чудится торжество. Повреждение конструкции корпуса менее 7%. Выход на орбиту возможен. В сотнях километров позади станции защиты хвоста фиксируются пуски ракет и взлет истребителей. Опоздали. На такой скорости нас уже не взять. А после были орбиты и разгонный трек, приведшие прямиком в липкое безвременье X-матрицы. «Поздравляю с успешным X-переходом», — сообщил парсер. «Выход в расчетной лямбда-зоне. Отклонение 29 тысяч. До точки дом 307 тысяч. Все системы корабля в строю. Остаток топлива 23,5%. Перейти в режим автопилотирования. Ответил я и не узнал собственного голоса. Кажется, мне что-то пытались сказать. Но я молча отстегнул ремни, встал и бросился к санитарной выгородке в конце кабины. Я еле успел зайти. Да какое там зайти? Упасть в гальюн, как меня вывернуло наизнанку. Тугая струя желчи вперемешку с полупереваренными деликатесами буакиры да на пол, да на сияющий унитаз. Блевал я долго и значительно дальше, чем видел. Да, X-матрица с такой дозой адреналина хреново усваивается. Постепенно ко мне вернулся слух. В соседнем гальюне кто-то стонал. Из кабины слышались голоса. «Рамирес, ты как там, нормально?» «Для человека, который сыт иголками, нормально!» — откликнулся Рамирес. Эк его приложило. «Салман, как ты думаешь, когда взрывается автомобиль и колесо отскакивает прямо в яйца, это сильно ништяк?» «А надо думать, куда стреляешь. Это плазмомет, а не дедов пугач». «Салман, не обижай Рамиреса. Если бы он не пальнул по куполу, вот бы мы пробились сейчас через космопорт. Вот!» Державший речь человек с сильным немецким акцентом, видимо, сопроводил слово «вот» каким-то красноречивым жестом, потому что голос Салмана зазвучал угрожающе. «Слушай, брат Йоган, мать твою фики-фуки, или как там у вас говорят, ты бы вообще помолчал! Это же все из-за тебя, ты, старый, облезлый лупоглазый козел!» Хоровое ржание. И снова Салман. «Ну ладно, с тобой будет Иеремия разбираться на правах старого кореша. А ты что лыбишься, как параша? Я тебя спрашиваю, Натанчик, какого хера тебя понесло в банк? Тебя просили его грабить? Мы из-за тебя чуть не встряли все поголовно. Епошки на хвосте висели, будто нам армандады мало. Это же их район. Учинили пальбу, беспредел, мрак. Ведь еле ушли. А он: нет, мы еще не все сумки забили. Жадный ублюдок, а, мля. Ой, вей, молодой человек. Я много лет живу таки уже, и таки не в том возрасте, чтобы калечить себе старое тело за даром. Какие гешефты брата Вестервальда? Никакого. И таки шо? Я вам уже должен габотать за просто так? Йоган, скажи нам, ты хочешь поделиться с друзьями малой таликой материальных богатств? — Хрен вам нарыло, — мрачно ответил Вестервальд. — Ну вот видишь, Салманчик, и теперь мы все в плюсе, баланс положительный. А что ты теперь должен сказать старому еврею? — Правильно, спасибо, потому что твой Натан мудрый. — Кстати, насчет спасибо. Если вы, сволочи, не проставитесь Румянцеву на базе, душу выну, вы меня знаете, ведь это он нас всех вытащил. Эй, Румянцев, ты долго будешь блевать? Мы все тебе очень обязаны. Салман секунду помолчал, видимо, собираясь с мыслями, и, наконец, резюмировал: гадом буду. Я по понятным причинам не мог ответить ничего членораздельного. Рот был занят. Да и с дыханием имелись известные проблемы. «И пацанов троих потеряли», — сказал кто-то из бойцов. «Ой, вот только не надо гнать на Натанчика! А кто на тебя гонит? С другой стороны, тремя меньше, добычу рвем бодрее. Вот так бы всегда. Приехали, забрали, соскочили. — резюмировал из гальюна заметно приободрившийся Рамирес. — Черт! Просто обожаю добротные налеты!